Глава 21. Длинный, круто выгнутый кондотьерский мост, единственную сухопутную дорогу главному оплоту наемников в Лагнетто, Пепел с Нермом успели проскочить до того, как туда вышли Делариза со своим кавалером. И даже спрятаться за углом какой-то сараюхи, стоявшей прямо возле выхода с него, тоже успели, что оказалось более чем кстати. Разойтись с теми на этой узкой переправе и остаться неузнанными было бы невозможно. Равислаут, сообразив, что главная сейчас опасность для них миновала, слегка расслабился и с интересом осмотрелся вокруг. Экзотичное, конечно, местечко, но если задуматься о его назначении, не такое уж и странное. Узкая искусственная гавань, открытая в сторону лагуны и сейчас пустая, по периметру оказалась четко очерчена ровными бетонными причалами и застроена низкими зданиями, смахивающими на склады. Собственно, складами они наверняка и были. Справа ровную линию однообразных кирпичных фасадов с почти плоскими крышами разрывал широкий просвет. В нем на фоне неба, редких облачков и многочисленных чаек болталась под ветром пара невысоких мачт. Значит, док, наверняка. Люди, деловито основавшие вокруг, не то чтобы совсем не обращали внимания на их присутствие, но и глазеть старались не в упор, а из-под тишка. Всё-таки место было особое. В свободную гавань очень разные нужды приводили очень разных персонажей, зачастую гораздо более интересных, чем они сейчас. К тому же Нерм с подружкой делали все, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, умело изображая просто любопытствующих. И хотя подобного рода гостей здесь не особо жаловали, но и гонять не гоняли, относясь с пониманием. Жизнь — штука сложная, и иногда способная повернуться совершенно непредсказуемо. Сегодня это просто любопытные гости, а завтра, глядишь, и платежеспособные клиенты уже. Пепел повел носом, невольно принюхиваясь. Похоже, неподалеку какой-то посудине заливали днище кипящей смолой. И эта характерная вонь, перемешанная со смрадом кузнечной окалины и гниющих водорослей, дивно дополняла картину, добавляя ей яркого местного колорита, как и пронзительные крики суетливых чаек. «Думаешь, куда они теперь двинут?» Равислаут обернулся к Нерму, прекрасно знавшему не только город, но и вольную гавань, и вовсе не понаслышке. «Смотря что им нужно», — сосредоточенно свел тот брови. «Но, по большому счету варианта всего два». «И...» — поторопил его Пепел, сообразив, что озвучивать свои варианты тот не спешит. «На биржу, если они собираются кого-то нанимать, или в контину Фарота, если надо встретиться с кем-то уже знакомым. Для того, например, чтобы забрать отчет. «Ага», — согласился Равислаут. «Логично. И что здесь, где?» «Контина вон там, где вывеска желтым. Видишь? Тот длинный сарай из красного кирпича». «Точно», — подтвердили ему. «А биржа — это весь первый этаж в управлении». «Вон та высокая башня с острой крышей». «Зелёной?» «Нет, черепичной. Самая высокая, там, где вымпел». «Понял, ага». Пепел на минуту прикрыл глаза, посовещался со своим мелким пророком и выбрал. «Ставлю на биржу. Чёрт, бегом туда. Вон они идут, видишь?» Эстави, тоже разглядевший в начале моста знакомую парочку, кивнул, подхватил свою даму под локоток и быстро, но не суетливо, потащил ее в противоположную от башни сторону. «Какого?» — растерялся Равислаут. «Нам же не туда совсем». «Так короче будет. Только юбки подбери, чтобы не изгваздать. За дами пройдем через кузню». Знание местной географии выручило их в очередной раз. Мало того, что к управлению они выскочили всего минут пять спустя, так еще и войти туда умудрились через черный ход, сразу оказавшись в главном биржевом зале с той стороны, где их никто не ждал и почти не заметил. Но именно что «почти». «Паладин?» — недоуменно уставился на парня высокий усач, смоляные пряди которого, по традиции, были собраны в низкий хвост на затылке. Всем известная прическа наемников. И, как теперь сообразил Пепел, тоже наверняка наследие ресов. Впрочем, хватало в тех прядях и седины. Молодым мужик не был, скорее наоборот. «Какими судьбами?» «Привет, рыба!» — откликнулся Нерм, вовремя натянув нейтрально доброжелательную улыбку и сумев не выругаться. «Ищешь кого?» — перевел тот цепкие, почти черные глаза на госпожу Поуди. «Или дело какое есть?» «Да нет, ничего конкретного», — небрежно отмахнулся тот. «Так, хочу кое-какие знакомые места подружке показать, раз уж мы тут неподалеку гуляли». «Ясно». Усач еще раз, уже внимательнее, прошелся взглядом по фигуре подружки, судя по едва заметным паузам, оценил пару специфических моментов, типа ширины плеч и постановки ног, после чего тихонько, чтобы, не дай боги, не обидеть, хмыкнул. «Пожалуй, я буду не против нанять твою даму для чего-нибудь действительно серьезного, а потом и порекомендовать дальше, если красотка и впрямь так хороша, как выглядит. «Всё-то ты видишь», — скривился Нерм. «Ничего ты от тебя не утаишь». «Лучший агент для ваших безбашенных голов, как-никак», — не стал скромничать рыба. «Мне такие штуки по должности сечь полагается, но, прямо скажу, шкура у твоей подружки что надо. Не знаю я лично тебя, не зацепил бы ни за что. Примите мое восхищение, леди». Пепел выдохнул, сообразив, что все обошлось. Никто его здесь разоблачать не собирается. И, наконец-то, подробно осмотрелся вокруг, давая Нерму время и возможность окончательно заговорить зубы агенту и спровадить его подальше. Величиной биржевый зал не поражал, хотя и в самом деле целиком занимал весь первый этаж высокого и узкого здания управления гавани. Просматривался он полностью и на вылет, внутренних стен не было вообще. Роль опор для массивных балок, разрисованных потемневшими от времени цветочными гирляндами, исполняли столь же массивные колонны из мореного дерева, густо рассеченного многочисленными узкими трещинами, создававшими своеобразный узор. Три слева и три справа, всего шесть, но помещение они не загромождали, оставляя его пустым и свободным. И лишь вдоль стен редком стояли солидные, тяжелые даже на вид скамьи с высокими резными спинками, занятые солидными же, неброско одетыми господами. Некоторые из них скучали в одиночестве, явно чего-то ожидая, а некоторые уже дождались и теперь вели тихие и несуетливые переговоры с другими господами, очень разными как внешне, так и в плане манер. Вообще эта спокойная, уверенная атмосфера стала для Равислаута сюрпризом. Биржу наемников он представлял себе несколько иначе, более специфичной, что ли. Размышления и наблюдения закончились внезапно. «Паладин!» — Пепел шагнул за одну из колонн и ловко утянул туда же Нерма. «У входа, смотри!» «Твою ж!» Тот непроизвольно скопировал любимое ругательство начальства, разглядев на пороге Деларизу и ее кавалера. «Не ошиблись, выходит. Дело у них и правда именно тут». Рыба, так и не успевший пока с ними попрощаться, ненавязчиво хмыкнул. «Гуляете, значит? Ну-ну». Равислаут глянул на агента наемников в упор. Хотел было жестко отбрехнуться, но вдруг замер, осенённый идеей. «Уважаемый, а можно попросить вас подойти вон к той парочке и поинтересоваться, какие нужды привели их в столь необычное место?» «Подойти-то я могу. И поинтересоваться тоже. Но вот поделиться их ответами с вами уже нет. Кодекс наемников, дорогуша». Развел тот руками. «Такие вещи в нем не одобряются категорически». «А при чем тут кодекс?» — заломил бровь Равислаут. «Я же не прошу вас к ним подряжаться. Просто кое-что спросить. Полюбопытствовать, так сказать. К тому же в плане кодекса у меня приоритет. Считайте, я вас сейчас нанял». И он протянул мужику несколько сложенных кредитов. «Резонно». На раздумье у того ушло не больше секунды, после чего купюры пропали в его ладони, как по волшебству. «Стойте здесь, сделаю». «Погоди», — вдруг остановил его Нерм. «Если они пришли подрядить кого, предложи меня. Получишь двойной процент». «Он и без того уже повысился за год-то». «Двойной, рыба», — подтвердил тот, не колеблясь, и перехватил согласный кивок Пепла. «Что-то мне подсказывает, дело будет стоящим, и я в любом случае в накладе не останусь». «А мне что-то подсказывает, лучше бы я держался от ваших дел подальше». Буркнул мужик, но оценил стопку свернутых пополам приоритетов, опять материализовавшихся в руке, и смирился. «Ладно, ждите. Нанимать тебя, как я понял, нужно вслепую». «Разумеется», — кивнул тот и поторопил. «Иди уже, пока их не перехватили». Опасения Стави были небеспочвены. Заметив топчущуюся на пороге парочку, к ней сразу с двух сторон потянулись господа, до этого скучавшие на скамейках. Но рыбе оказалось достаточно поднять руку и пошевелить пальцами, изображая какой-то сложный жест, чтобы те, как ни в чем не бывало, вернулись на место и потеряли интерес к возможным клиентам. «А вот советы твои мне точно без надобности». Все тем же недовольным тоном буркнул он Нерму и неспешно зашагал навстречу Деларизе и ее кавалеру. «Чуйка у мужика, что надо?» — хмыкнул ему вслед Пепел. «Ищейка, башку могу прозакладывать. И уровень очень неслабый. Кстати, тебя твой нюх тоже не подвел. Вовремя ты вступил». Эстави кивнул, без лишнего кокетства принимая комплимент, но возразил в другом. «Это рыба-то, ищейка. Первый раз слышу». «Ага, значит, еще и умный. Повезло нам с ним». «А вот меня твое везение не удивляет. Так что кому что. Кому, так сказать, чуйка, кому удача». Но вдруг заковыристо ругнулся, разглядев, как мимо настежь открытого главного входа за спиной у Деллы продефилировала еще одна парочка, мельком заглянув внутрь. «Чёрт!» — поддержал его Равислаут. «Бегом перехвати ее, только твоей расторопной женушки тут сейчас и не хватало». Кивнув, Нерм рванул было в сторону заднего выхода, но был пойман за куртку. «В контине здешней потом встретимся». Тот буркнул что-то невнятное, вырвался и удрал таки на перехват сиротки. Сейчас главное было это, все прочее — позже. Пепел остался за колонной, нетерпеливо переступая ногами в ожидании вестей. Но не прошло и 5 минут, как Стави снова нарисовался рядом. «Порядок, будут ждать нас у папаши Фарота». «Зачем?» — поморщился Равислаут. «Вернулся, в смысле? Ждал бы вместе с ними в той жральне». «Не пойдет. Мы здесь пока еще не закончили. Нанимает рыба меня, со мной и говорить будет. Ты не заменишь». «Ну, тебе видней». Не стал придираться Пепел, тем более что агент уже вежливо довел гостей до выхода, в чем-то очень искренне заверил и теперь возвращался к их убежищу. «Значит так», — пристально посмотрел он на обоих по очереди, едва оказавшись рядом. «Парочке вашей нужны были двое — Топтун и Валила. Первый, чтобы пасти какую-то компанию на той пафосной посудине, что загромоздило нам сегодня внешний рейд. Второй, чтобы там же убрать некую дамочку». «И как ты выкрутился?» — глянул на него Стави. «С трудом и слегка рискнув репутацией», — поморщился рыба. «Предложил им одного тебя на обе работы». «Согласились?» «Легко, обрадовались даже. Но...» Тот сделал выразительную паузу и продолжил. «Филёр ты, паладин, отличный, тут вопросов нет. А вот насчет завалить кого не проверен еще. «Не волнуйтесь, уважаемый», — Равислаут перехватил взгляд агента. «Я его подстрахую, и с вашей репутацией все будет в полном порядке». Рыба тоже пару секунд сверлил его глазами, а потом заметно расслабился. «Запомните, дорогуша», — он протянул Пеплу руку, получив в ответ именно то, что и ожидал. «Крепкое мужское пожатие. Господин Акел всегда к вашим услугам. Ну или рыба, как эти остроумцы меня называют. Если понадобится, все дела только через меня. Поверьте, я обеспечу вас самой достойной работой и по самой достойной цене. Обижаться не придется. «Хорошо, господин Акел», — кивнул Пепел. «Я запомнил. Спасибо за предложение». На мелкие детали, типа обсуждения оплаты, явок и паролей, ушло не больше 5 минут, после чего рыба попрощался и заспешил в сторону входа. Там уже показался новый, желающий решить свои проблемы чужими руками. И, дождавшись, когда агент отойдет достаточно далеко, Равислаут с усмешкой обернулся к Нерму. «А что, тоже неплохая работенка. Будет кусок хлеба, когда ворону надоест таки терпеть мои выкрутасы, и он шуганет нас с ними из своей конторы». «Пепел», — хмыкнул ему в ответ тот. «Здесь тебе достаточно упомянуть, что ты работал с Длинным, и к тому хлебушку еще и хороший шматок мяса приложится. Сразу же». «Длинный — это ворон и есть?» — уточнил он, хотя и так все понял. «Ага, здесь его помнят именно так, и, поверь, очень хорошо помнят». «Не, я лучше скажу, что ученик Олетри, и даже не совру. В Шантеле он гонял меня знатно». «Или так», — согласился Нерм, которого мэтр, преподававший рукопашный бой в лучшей военной академии империи, тоже в свое время погонять успел. «И этого достойного господина здесь еще не забыли. Ты прав».